Характер сочинения. Сефер Толдот Йешу является еврейской биографией Иисуса, можно сказать, альтернативной биографией. Ее авторы, читатели, не пытались утверждать, что Иисус не существовал вообще и что христианская история – это не что иное, как выдумка. Более того, евангельский рассказ евреи приняли во всех подробностях, но дали ему свое толкование, противоположное по смыслу христианскому рассказу. Таким образом, спор ведется не о деталях этой истории, а главным образом о ее толковании. Как христианская история, так и еврейский рассказ, некоторые называют его «еврейское Евангелие», не излагают историю жизни Иисуса во всех подробностях, но приводят лишь те из них, которые необходимы для передачи того смысла, который хотел придать ей автор. Христианская история рассказывает о рождении Иисуса, его детстве, чудесах, которые он совершил, учении, которое он проповедовал, о суде над ним и его смерти. Еврейский рассказ сосредоточивается на тех же темах и не только дает им свое толкование, но еще и удлиняет или укорачивает соответствующие эпизоды по своему усмотрению. Так еврейский текст рассказывает длинную историю о странном рождении Иисуса, уделяя этому гораздо больше места, чем христианская история. Рассказ о детстве Иисуса также гораздо длиннее в еврейском тексте. Рассказ о чудесах, совершенных Иисусом, в еврейском сочинении короче, но в центре его находится объяснение этих чудес. На учении Иисуса еврейский рассказчик почти не останавливается, зато рассказывает о его смерти. Кроме того, он добавляет рассказ о более поздних событиях, часть из которого взята из книги «Деяния апостолов», а часть из более поздних христианских традиций, приводимых здесь в искаженном виде. Из разных вариантов «Сефер Толдот Йешу», известных в настоящее время, мы решили привести вариант, опубликованный Вагензелем в 1681 году в книге «Теле игне сатанея» – «Огненные стрелы сатаны», из которого видно не только, как евреи смотрели на христианскую историю, но и какими видели христиане евреев с их взглядами на христианство. Такое двойное зеркало дает нам добавочный аспект, позволяющий судить о системе взаимоотношений между религиями. Следует также отметить, что этот вариант не является самым полемически заостренным из известных нам версий «Сефер Толдот Йешу». Есть варианты более длинные, более сложные и гораздо более резкие.